О, царица, не страшись смерти. Смерть сулит надежду. И я уверен, что ты предстанешь перед грозным судом богов безгрешной и с чистым сердцем. Она содрогнулась. А если сердце не вполне чисто, скажи мне, о таинственной Олимпии, что ждет меня тогда? Но нет, я не боюсь богов. Ведь если карающие боги мужчины, я сумею их победить. Я была царица в жизни, останусь ею вовек и после смерти. В тот миг у дворцовых ворот раздался громкий шум, послышались радостные крики. «Что там?» — спросила она, быстро вставая с ложа. «Победа!» — ширился крик. «Антоний победил!» Она, как птица, полетела навстречу ему. Длинные волосы подхватил ветер. Я устремился за ней, но так быстро бежать не мог. Я миновал тронный зал, дворцовый двор. Вот, наконец, ворота. В них как раз въезжал Антоний с ликующей улыбкой в сверкающих римских доспехах. Увидев Клеопатру, он спрыгнул с коня и, как был в полном боевом снаряжении, прижал ее к груди. «Рассказывай скорее», — воскликнула она. «Ты разбил Цезаря?» «Нет, не совсем, моя египтянка. Но мы отогнали его конницу к самому лагерю, а это добрый знак. Теперь уж мы не отступим. Недаром я люблю пословицу «славное начало, славный конец». Но это еще не все. Я вызвал Цезаря на поединок. Если он со мной встретится лицом к лицу с оружием в руках, то мир увидит, кто сильнее, Антоний или Октавиан». Его слова потонули в ликующих криках. Но в это время мы услышали «посланец Цезаря». Гонец вошел и, низко поклонившись, протянул Антонию письмо, снова отдал поклон и удалился. Клеопатра выхватила письмо из рук Антония, сорвала шелковый шнурок и вслух прочла. «Цезарь Антонию, приветствую тебя. Вот мой ответ на твой вызов. Неужели Антоний не мог придумать более достойной смерти, чем от меча Цезаря? Прощай». Больше не раздалось ни одного радостного возгласа. Настал вечер. Антоний пировал с друзьями, которые сегодня так искренне скорбели о его поражениях, а завтра им предстояло его предать. Незадолго до полуночи он вышел к собравшимся перед дворцом военачальникам легионов, конницы, флота, среди которых был и я. Они окружили его, а он снял шлем и, озаренный светом луны, торжественно заговорил: «Друзья, соратники, хранящие мне верность, к вам обращаюсь я. Вот что мы решили. Довольно нам плыть по течению войны, мы ринемся навстречу волнам и вырвем из рук врага венец победителя. Если вы не оставите меня, не предадите свою честь, у вас есть еще надежда занять места по правую руку от меня в римском Капитолии, и все будут с завистью взирать на вас. Но если вы сейчас измените мне, и Антоний проиграет, проиграете вместе с ним и вы. Да, много крови прольется в завтрашнем сражении. Но мы столько раз одерживали верх и над более грозным противником. Мы разметали войско за войском, точно пески пустыни. Ни один враг не мог противостоять натиску наших победоносных легионов. И солнце еще не успевало сесть, а мы уже делили отнятые у царей богатства. Чего же нам бояться теперь? Да, наши союзники бежали, но ведь наша армия не слабее Цезаревой. Если мы будем биться столь же доблестно, клянусь вам своим словом императора, завтра вечером я украшу Канопские ворота головами Октавиана и его военачальников. Да-да, ликуйте, как я люблю эти воинственные клики. Но довольно, друзья, сейчас поговорим тихо, как над могилой дорогого нам усопшего. Слушайте же, если фортуна все-таки отвернется от меня, если солдат Антоний не сможет одолеть напавших на него и умрет смертью солдата, оставив вас скорбеть о том, кто был всегда вашим другом, я по суровому обычаю воинов сейчас объявляю вам мою волю и завещаю выполнить ее. Вы знаете, где спрятаны мои сокровища. Возьмите их, любимые друзья, и честно разделите между собой на память об Антонии. Потом идите к Цезарю и так ему скажите: «Мертвый Антоний приветствует живого Цезаря, и во имя прежней дружбы и в память о тех боях, когда вы с ним сражались рядом за одно и то же дело, просит проявить великодушие к тем, кто остался ему верен до конца.